Глава вторая. «Ну, начинающий ловелас», — вздохнул Снэк. «Расскажи, как это так получилось, что ты подвязал нас на какую-то войнушку?» «Зайра», — буркнул паладин. «Эта девка оказалась дочерью главы рода гультов. Мало того, что отец у нее кидается на людей, так и плевать они хотели на правила оплота». «Это не правило и не закон», — вмешался Лар, сидящий в гостиной и пришивающий нашивку к своей мантии. «Это общепринятое действие, поощряемое администрацией». «Как бы там ни было, но теперь у меня два варианта», — вздохнул Гош. «Или я становлюсь кровным врагом рода, или я становлюсь его членом». «То есть ты берешь жену эту Зайру, так?» — уточнил Руди. «Да», — тяжело вздохнул паладин. А самое паршивое, что все во плоти знали, что связываться с ней – гиблое дело. «Ты настолько не хочешь жениться?» – задумчиво спросил Снэк. «Или причина в чем-то другом?» «Нет, Зайра, конечно, хорошая. Все у нее на месте, но... Отец у нее за меня уже все порешал. И когда свадьба? И где у нас практика? И вас всех обещал еще выписать на практику в помощники». «Я предлагаю смотреть на это все конструктивно», — хмыкнул Ларс. «Гош первый из нас, кто справился с основной головной болью, которая ждет нас по окончанию обучения». «О чем ты?» — нахмурилась Нами. «Как только наше обучение будет закончено, мы все будем вольными магами с подданством Дракара», — начал объяснять старичок, но, взглянув на Арис, Нами поправился. «Почти все». «Мы тоже об этом думаем», — кивнул Ари. «Тогда будем считать, что все. Так вот, как только мы отсюда выйдем, то всем скопом будем представлять, нет, не решающую, но довольно значимую силу. И перетянуть эту силу в свой лагерь будут стараться многие, как и избавиться от серьезного усиления оппонентов». Команда переглянулась. «А вы думали, что на такую мощь будут просто посматривать? Нет, дорогие мои, нас начнут обрабатывать уже на втором курсе, когда мы получим право выходить в город». Ари, державший руку на Ми, почувствовал, как-то дрогнуло, после чего взглянул на Ларса. «Получается, что нас постараются затащить в знатный род?» «Именно. Основать свой род вам никто не даст. Земли давно поделены, отрывать кусок от существующих родов никто не будет». «Выходит, что наилучшим вариантом для нас будет упреждающий выбор рода и сближение с ним», — задумчиво почесал подбородок Руди и взглянул на Гоша. «А вообще у нас есть на примете род?» «Гульты – не лучший вариант. У них не так много земель, да и помахать кулаками они любят. При том, что в магической силе они уступают многим родам», — хмыкнул Ларс, но затем задумался. «Хотя, если вступить одной группой...» «Можно будет выторговать себе преимуществ и поблажек», — кивнул Руди. «Отдельное поместье, к примеру». «Или право на несколько жен», — тут же вмешался Снэк. «В любом случае», — подал голос Ари, — «практика с гультами покажет, чего они стоят». «Так недолго и с ума сойти!» – недовольно буркнул Гош и, взглянув на получившуюся таблицу, хмыкнул. «Но если есть цель, то все нипочем!» Паладин поднялся из-за стола, оглядел лабораторию и направился к шкафу с ингредиентами. Оказавшись возле него, он набрал нужных трав, захватил пару кусочков синих минералов, мелкую косточку и отправился к оборудованию. «Порошок синего кварца и немного пудры костей шлякалуса», – пробормотал себе под нос Гош. Выложив все на рабочий стол, он уже взял ступку и хотел приступить к измельчению, но тот замер от воспоминания зелья, в котором он умудрился перепутать пару ингредиентов. «Вонь стояла знатная», – пробубнил он себе под нос и, разложив ингредиенты, отправился за справочником. Взяв книгу, он установил ее в специальный держатель рядом со столом и перечитал технологию изготовления. «Пудра синего кварца и порошок костей шлякалуса». Недовольно сморщился Гош, понимая, что чуть было не допустил ошибки. Процесс пошел. Паладин разминал ступки кость и попутно готовил основу из отвара трав. Процесс был, с одной стороны, крайне нудным, а с другой нес своеобразное таинство. В лаборатории, где едва слышно журчал котелок, слышался хруст костей, а после них кварца. Паладин работал на совести по совету мастера Варуса, наполнял каждое действие своей силой. Совсем капельку, но вот уже косточка неведомой твари не серая от старости, а белоснежная. Синий кварц превратился в искрящуюся синюю пыль. А отвар из трав стал не просто мутным, а исходил белоснежным паром. «Гош!» — раздался голос за спиной. Паладин обернулся и обнаружил за спиной Зайрус, который не виделся больше с того момента, как познакомился с будущим тестем. Оглядев девушку, что виновато склонила голову и опустила взгляд, воин света развернулся и продолжил свое занятие. В одной из чашек уже был готов кварц, и паладин занимался растиранием в порошок костей. «Гош, прости! Я хотела тебе рассказать перед тем, как будет первый раз. Но потом... потом это зелье и придурок Фарк». Паладин подхватил щепотку костного порошка и принялся растирать между пальцами. «А потом завертелось, и... я честно не хотела». «Пойдет», — кивнул он своим мыслям и взглянул на раствор. Заглянув в него, он нахмурился. «Должно было уже развариться». Взяв ложку, он подхватил из отвара кончик травинки с небольшой шишечкой и внимательно его оглядел. «Я понимаю, что ты не на это рассчитывал, но...» Девушка вжала голову в плечи и умолкла. Гош же еще раз заглянул в раствор и, заметив, что остальные шишки раскрылись, тут же подхватил пудру и порошок. Высыпав его в слабо кипящий котелок, он направил в него капельку силы. В горшке все на секунду замерло, а затем резко покрылась коркой льда. Да так, что даже пузыри на поверхности отвара тут же замерзли. Не прошло и 5 секунд, как лед треснул и растаял, но не весь. В горшке посередине образовалась воронка до дна. В ней была жидкость молочного цвета. «Текс!» – протянул паладин и, подхватив прихватками котелок, аккуратно перелил получившееся зелье в небольшой подготовленный флакончик. «Ответь хоть что-нибудь!» – послышался голос Зайры за спиной. Гош молча поднял флакончик и взглянул через него на свет, оценивая цвет. Сверившись с технологией, он кивнул своим мыслям и взглянул на девушку, которая уже начала шмыгать носом и всхлипывать. «Ты уже не так воинственна, как была!» – вздохнул паладин и сделал глоток получившегося зелья. Девушка промолчала и всхлипнула. «Пей!» – протянул он ей зелье. Девушка молча взяла флакончик и сделала из него пару глотков. «Это не зелье правды. Это зелье честности», — пояснил паладин. «Достаточно простое. Врать не даст, но если не хочешь говорить что-то, то заставить не сможет. Ну а если хочешь, то не можешь». «Я поняла», — вытерев соленую каплю с носа, произнесла Зайра. «Ты сказала, что не хотела. Это правда?» «Нет», — мотнула головой та. «Хотела. Очень». «Найти мужа?» «Нет. Тебя», — не поднимая взгляда, ответила Зайра. «Я тебя еще в городе видела. Думала, обычный вояка. А потом, когда увидела тут, то все решила». «Получается, давно присмотрела», — хмыкнул Гош. «Что ты теперь будешь делать?» «Думаю, что зачет по зельям со стихией я сдам», — кивнул своим мыслям паладин. «А мы?» «А что мы?» — вздохнул паладин и с улыбкой добавил. «Я рад, что я для тебя не просто самец». Паладин подошел к девушке и обнял ее. Погладив по спине, Гош тихо прошептал. «Я уж думал, что просто подвернулся удачно». «Гош!» — тихо произнесла Зайра. «Что?» «У тебя штаны светятся». Паладин опустил глаза и уставился на свое достоинство, которое не только пришло в боевое положение, но и светилось так, что просвечивало сквозь штаны. «Так», — нахмурился он, — «зачет, видимо, я не сдам». «У тебя круги под глазами», — произнесла Нами, сидевшая напротив ковырявшего кашу Ари. «У тебя тоже», — ответил тот, без аппетита рассматривая тарелку. «Ты слишком много медитируешь последнее время». «Ты тоже». Парень вздохнул и поднял взгляд на девушку. «Надо поговорить с Ларсом. Что-то в этих гравах не так». «Он сказал, что весь день будет заниматься с ректором». Насколько я поняла, он решил пойти путем отречения от силы. «Вряд ли», — покачал головой парень. «Слишком он силен, чтобы начинать все сначала. Думаю, они решили записать его труды или что-то в этом роде». «Ари», — задумчиво сказала девушка, — «мы с тобой... Мы слишком много занимались последнее время. К чему ты это?» «Нам надо передохнуть». Парень задумчиво сгреб ложкой кашу в центр тарелки и кивнул. «Выспаться как следует не помешало бы». «Ты давно ко мне не прикасался», — заметила Нами и скосила взгляд на парня, идущего прямиком к ним. Сидели они немного в стороне, так что вокруг никого не было, из-за чего бывшая рабыня сразу поняла, кому направляется незнакомец. «Ари и Свади?» — спросил он, подойдя к нему со спины. Начинающий маг света обернулся и обнаружил перед собой старшекурсника, о чем свидетельствовали нашивки на мантии. Там же была нашивка, свидетельствующая о том, что незнакомец имеет партнера. «Он самый». «Дуэль. Завтра. 2 на 2 с партнерами», — спокойным тоном произнес он. Ари недоумевающе взглянул на Нами. Так, к слову, смотрела не на парня, а на молодую блондинку у него за спиной. Незнакомка брезгливо оглядела ее и со скучающей миной отвернулась. «Могу я узнать причину?» — максимально дипломатично начал подбирать слова Ари. «А она тебе нужна?» — поднял одну бровь собеседник. «Мог бы и представиться ради приличия», — заметила Нами. «Соблюдать приличие со сводицами!» — хмыкнул парень и тут же получил тычок со спины. Незнакомец, обернувшись и взглянув на свою спутницу, вздохнул и произнес. «Гридар из Своков!» — с неохотой произнес он и сделал шаг в сторону, представил спутницу. «Йоку из правящего рода Дракара!» Ари вздохнул и взглянул на Нами. Заметив раздражение в ее глазах, он хмыкнул и ответил. «Согласно правилам оплота, вызывающий не имеет права устанавливать сроки». Припомнил он правила дуэлей. «Дуэль будет через 3 дня». «Если думаешь, что успеешь...» «Выспаться», — перебил его Ари. «Я успею выспаться». После этого он молча отвернулся от собеседника и принялся есть свою кашу, как ни в чем не бывало. «Строптивый уб...» «Мы получили, что хотели», — дернула его за рукав Йоку. «Пойдем». Парочка удалилась под пристальным взглядом Нами, после чего девушка скосила взгляд на спутника. «Это неспроста». «У нас есть время», — ответил Ари. «Надо поговорить с остальными». «Думаешь, уже началось?» — хмурясь спросила девушка, припомнив слова Ларса. «Очень на то похоже». «Руди, у нас будут проблемы!» — дернула за рукав начинающего целителя Улья. Парень оглянулся на девушку и, недовольно вздохнув, произнес. «Знаешь, я не моралист. Были времена, когда я воровал и обманывал. И не раз. Иногда от голода, но часто и для развлечения», — признался он. «Но то, что они делали со свиньями...» «Ну, их же все равно убили бы». «Знаешь, как их закалывают?» «Нет, я...» «Им аккуратно прокалывают артерии на шее. Кровь вытекает, и они умирают. Поэтому и говорят «заколоть». А то, что делали на практических занятиях, иначе как пытками не назовешь. Я, конечно, рад за такую практику. И ожоги, и переломы, и удушение с утоплениями, и рваные раны, но... это было за гранью человечности». Улья вздохнула. «Но нам действительно за это попадет». «Плевать!» — махнул рукой Руди. «Я считаю, что хрюшки имеют право на месть, пусть и после смерти. Кстати, а твоя хрюшка станцевала?» «Да», — улыбнулась девушка и добавила. «Это было действительно весело». «Вот видишь, я же говорил, что медовик творит чудеса», — авторитетно заявил воришка и открыл дверь в большое помещение, где висели уже закопченные и пахнущие специями тушки. «Итак, план прост и изящен. Ты их поднимаешь и приказываешь бежать». «Я не уверена, что у меня получится. Их тут больше 20». «Я в тебе уверен», — подмигнул ей Руди. «У тебя получится». «А ты?» «А я пока добавлю на каждую один маленький штришок», — с коварной улыбкой произнес воришка и достал белоснежную краску и кисть. «Пронумерую их по порядку. Почти». Хорд пригладил бороду и, еще раз оглядев свои записи, хмыкнул. «Да, это действительно за гранью понимания», — сказал он и, собрав бумаги, в которых записывал труды Ларса, подошел к массивному шкафу, покрытому рунами. «За гранью понимания классической магии». Сложив бумаги, он взглянул за окно, где уже вставало солнце. «Думаю, завтрак уже готов», — задумчиво произнес он и активировал магическую защиту на шкафе, который тут же обратился в монолитный гранит. «Сегодня должна быть свинина». Согнав грязь от чернил со своей мантии и разгладив ее одним пасом руки, он направился прочь из своего кабинета. Спустившись по лестнице, он вышел в сад и по дорожке из желтого кирпича направился к зданию столовой, в крыло, отведенное преподавателем. Шагал он медленно и неторопливо, полностью погрузившись в свои мысли. Несмотря на то, что у силы без стихии были серьезные ограничения, главная рука все больше погружался в ее изучение. И та неизвестность, новизна и непаханное поле для исследований, все сильнее манила его. Из раздумий его вывел истошный вопль выскочившего из кухни повара. «Бегите! Оно нас сожрет!» Оторвав взгляд от дорожки, он уставился на бегущего со всех ног простолюдина в белой рубахе и колпаке. Глаза огромные, словно смерть увидел. В руках тесак, перепачканный в чем-то жирном. Волосы на голове седые. Сразу за ним из кухни выскочила огромная свиная туша. «Какого черта?» — хмурясь спросил Хорд, поняв, что свинья покрыта румяной корочкой и соусом со специями. На боку у нее красовалась цифра 7. Непонятная тварь завизжала и ломанулась за поваром. Бежа со всех ног за своей целью, Хрюндель совершенно не обращал внимания на то, что из его брюха вывалились яблоки и апельсины, а на дорожке оставались жирные следы от копыт. «Господин Хорд!» — упал перед ректором повар. «Господин Хорд! Бекон! Пряный бекон хочет нас сожрать!» Маргарет нагнула голову и хмуро взглянула на ученика с нашивками выпускного курса. «Что они делают?» «Поймали таракана и... я затрудняюсь сказать, чего они добиваются». «Ну что ж, пойдем взглянем, чем они там занимаются», — хмыкнула старшая рука смерти. Она поднялась со своего стола и отправилась за учеником. Пройдя по этажам, они спустились в подвалы, где располагались камеры для опасных тварей. В одной из них с охраной одним из начинающих некромантов и находились двое узников. «Маргарет!» — раздался в коридоре возглас старшей руки жизни. «Это возмутительно!» Декан смерти вздохнула и, постаравшись спрятать недовольную мину, обернулась. «Немедленно освободи моего ученика! По какому праву вы посадили его в клетку?» «Ваш ученик и его сообщница из моих учеников прокрались ночью в комнату, где хранились копченые свиньи, и устроили массовый подъем нежити», — максимально нейтральным тоном ответила Маргарет. «А мой ученик тут при чем? Наказывайте свою некромантку!» «В призыве участвовала сила жизни. Из-за этого студенты не смогли развоплотить основу нежити», — ответила старшая рука смерти. «К тому же мы до сих пор не поймали последнюю свинью». «Это не меняет сути. Своего ученика я наказываю сам». «Госпожа Маргарет», — подал голос охранявший дверь ученик. «Они снова начали». Преподаватель молча отвернулась и подошла к двери. Открыв смотровое окошко, она обнаружила посреди комнаты сложную пентаграмму, в центре которой находился таракан. «Сдохни!» — заявила Уля, указав пальцем на таракана. Тот тут же забился в судорогах и завалился на бок, подогнув лапки. «Воскресни!» — с улыбкой заявил Руди. Таракан тут же выпрямил лапки и попытался ломануться прочь из пентаграммы. «Сдохни!» «Воскресни!» «Сдохни! Воскресни!» Маргарет хмуро обернулась на Эмиля. «Что?» «Ничего», — буркнула она. «Надеюсь, этот таракан не прогрызет стены».